Через трое суток получили первую РДО от группы Гордея. Они вышли в район, подтвердили, что проход возможен группами по 30-40 человек. Занимаются наблюдением за объектом и устанавливают систему охраны аэродрома. Определились с местами дневок и местом сосредоточения. «Все, Саша, мы готовы и сегодня уходим. Возьмите трех лошадей с санями. Легче боеприпасы для минометов тащить. Если что, отходите сюда». «Это вряд ли, Саша. Мы на хвосте карателей потащим. Сюда нам нельзя будет». «Ты прав. Ну, если оторветесь, выходите сюда. У нас есть коридор на нашу сторону. Твоих раненых ближайшим обозом отправим в тыл. Присядем». Потом построили бригаду и роту, прочитали приказ. Рота прошла перед строем бригады, встала на лыжи и углубилась в лес. Повзводно вышли к Кепскому лесу, остановившись на дневку в 7 километрах от группы Гордея. День прошел относительно спокойно, беспокоили только взлетающие самолеты с аэродрома. Нас в лесу ждала половина группы во главе с командиром. Укрывшись под разлапистой елью, мы разрабатывали операцию. Немцы окружили аэродром двумя рядами колючей проволоки. Между рядами ходят патрули с собаками. Гордей и Аллилюлин уже были на аэродроме с юго-западной стороны. Кое-где ветром снег выдуло. Есть возможность пройти, не оставляя следов, но присыпая полосу каенской смесью. Имеющихся 5 арбалетов хватит, чтобы снять часовых у стоянок, складов с бомбами и топливохранилища. Самый большой склад расположен между 2 батареями МЗА, поэтому недоступен. И главное бензохранилище находится справа от Крестовского леса, в 1 километре. Начинает требоваться с него, иначе нас сомнут те части, которые находятся возле него. 2 радистов ушли назад и, перейдя шоссе, отработали со штабом фронта. Через 30 минут там началась облава. Радистки назад к нам не возвращались, ушли лесами в сторону Порхова, уводя за собой облаву. Ночью рота построилась, сняв маскалад и пешим строем, прошла по грунтовой дороге к Крестовскому лесу. Там все надели лишаки, подготовили площадки для 8 БМ-37, а группы минирования ушли на юг. Время тянулось просто немыслимо долго. Наконец раздался условный щелчок на связи. Все готово к началу. Дал ответный щелчок. Пока тихо. Через 30 минут завыли сирены воздушной тревоги, а радист доложил о приеме 2-го щелчка от обеих групп. Они отходят. В момент, когда зажглись прожекторы и заработали немецкие зенитки, минометчики 2 стволами начали обстреливать бензохранилище, а остальные ударили по стоянкам самолетов. Раздался мощный взрыв, и вспыхнули оба бензохранилища. Затем загремели мощные взрывы бомб. Очень сильный первый взрыв, и потом большая серия мелких. И одновременно с этим раздались взрывы бомб, сброшенных с самолетов. За 5 минут мы расстреляли весь запас мин, подорвали минометы и начали отход. 3-й взвод оставил 2 заслона, а остальные рванули к кромке спасительного леса. Самолеты АДД заходили на огонь и продолжали сбрасывать бомбы различного калибра. Рота втянулась в лес, пересекла Кебби и начала забирать севернее. Я остановил часть 2-го взвода, чтобы дождаться группу подрывников. Прошло 20 минут, мы услышали звуки боя в районе деревни севернее Крестовского леса. Бил МГА-34, видимо, кто-то прикрывал группы. Еще через 10 минут подбежали 25 человек подрывников и бойцов 3-го взвода. «Мурзоев остался прикрывать, товарищ капитан. Его зацепило осколком. Вперед, догоняем роту». Догнали роту, я дал команду остановиться. «Командиры взводов ко мне». Подъехали все. «На север нам нельзя. На шоссе нас ждут. Туда ушли наши девушки. Двигаемся вдоль Черехи. Двигаться с максимальной скоростью. «Старшина Дементьев, вы замыкающий, возьмите себе пулеметчика из третьего взвода. Все, вперед, привал через 2 часа». За 2 часа прошли 28 километров. Ребята вырезали 2 полицейских пункта. Здесь уже не до сантиментов. Дорогу форсировали без осложнений. Отошли от нее еще 8 километров. Легли на привал и дневку, так как начали летать шторхи. Оторвались от берега Черехи, залегли вдоль шоссе в 3 километрах. 6 человек послали замести лыжню. В 8 километрах от нас хороший густой лес, но туда днем не дойти. Потом шоссе, остров Порхов. Зарылись в снег, мерзнем, но лежим. Через 5 часов выдвинул разведку к Бору. Там немцы, много. Пошли назад на юго-запад. В западнее островки удалось форсировать шоссе. Лесами вошли в партизанский край. Еще 40 километров, и мы у Германа. Но утром нас обнаруживает шторх. Мы его сбиваем, но поздно. Связались с Евстигнеевым, а он со штабом партизанского движения. Дали волну Германа. Его отряд в 35 километрах, а наш арьергард уже сдерживает эсэсовцев. 20 добровольцев остаются на заслоне, а мы рванули к озерам полным ходом. Сзади наших штурмуют мессеры и лапотники. 2 часа слышались звуки выстрелов. Потом все стихло. Вроде оторвались, дал людям возможность поесть. Много обмороженных. Скорость движения упала до 8 км/ч. Наконец ночью раздается. «Стой, кто идет! Пароль!» Вышли. «Максим, здравствуй! Потери большие!» «Привет, Саша! Огромные! 31 человек!» «23, Максим! 5 в первой бригаде у Литвинова. Девчонки во второй. Возможности отдохнуть нет. У меня обоз уходит на ту сторону. Уходите вместе с ним». Командование передало благодарность. 22 тысячи тонн бензина, 66 юнкерсов сожжено на аэродроме. Будешь в наших краях, заглядывай, Максим. Всегда будем рады. Про себя подумал. Будете у нас на Колыме. В общем так, капитан. Приказано оставить 4 радисток и 4 станции у меня. Остальным выходить вместе с обозом. Заодно избавишь меня от его охраны. Начальник обоза Игнатьев, он постоянно ходит туда-сюда. Слушай его, у него 10 ходок. Ну, давай, успехов. И на пасашок, и легкий ход ноги. Вздрогнули, разведка. Как единственная девушка в роте, все 8 суток Женечка Артемьева ехала в розвальнях вместе со мной и Игнатьевым. Спала со мной под одним полушубком. Смешно морщила носик, когда ее будили. Разговаривала со мной во сне. Самое смешное случилось после выхода. Уже в родочах она пришла доложить об обмороженных. Я принял доклад, а потом приобнял ее, спросив, почему она такая серьезная. Она скинула мою руку и совершенно серьезным голосом заявила. «Товарищ капитан, так себя ведут с совершенно близким человеком. Я повода для такой фамильярности не давала. Хотите, чтобы я стала вашей женой? Я согласна. А в ППЖ я не гожусь. Этого не будет». И подобрала нижнюю губу. Я смотрел на нее и понимал, что от моего ответа сейчас зависит все. «А сельсовет открыт?» Женя покраснела до ушей. Ответа у нее не было. «Вы согласны?» «Ищи председателя». «Хорошо, сейчас найду». Она повернулась к выходу. «Постой, Женя, мне помнится, что ты говорила что-то о каком-то любимом тобой человеке, из-за которого ты отказала Косте». «Говорила», — ответила она, повернув голову. «Есть такой, и он только что согласился стать моим мужем. Пошла искать председателя, а то вдруг передумает. Ищите свидетелей, товарищ капитан». Улыбнулась она.